кейсы, проверяющие навыки и понимание бизнес-процессов в сфере продаж. Кейс – решение о покупке сотрудничестве клиент принимает на основании трех факторов – товар, сервис и личность продавца. На какой из этих факторов вы имеете влияние? Обоснуйте свой ответ. Что оцениваем? Ответ показывает степень ответственности и понимание целостного процесса продажи. Кейс «Продайте мне». Оцениваем знания техники. Кейс «Представьте как можно больше решений данной ситуации. Клиент требует такую скидку, которую вы не можете предоставить». Что оцениваем? Показывает вариативность мышления и знания специфики продаж, а также умение торговаться. Хороший продавец должен дать не менее 3-5 вариантов. Кейс. Как вы определите при первой встрече, перспективен ли клиент? Что оцениваем? Хороший продавец понимает, что делать однозначные выводы о перспективности клиента нельзя. Необходимо оценивать ситуацию в ее развитии. Кейс. Как вы будете действовать в ситуации, когда клиент предъявляет претензию по срокам поставок? Они реально были нарушены, но вы за эти сроки ответственности не несете. Оцениваем навыки переговоров и конфликтность, а также умение решать сложные ситуации. Плохо, если продавец начинает оправдываться, перекладывая вину на сотрудников других отделов. Кейс. Каким образом вы можете получить обратную связь от клиента? Какой путь самый надежный? Оцениваем умение вести переговоры. Должно быть названо не менее 3 способов. Кейс. Сколько визитов в день вы можете делать? Что оцениваем? Умение видеть различия бизнесов. Кейс. Какие данные вы вводили бы в базу данных клиентов? Оцениваем соответствие представлений о трейд-маркетинге, специфике и требованиям вашей компании. Кейс. Определите целевую группу для вашего товара. Оцениваем навык определения целевой группы. Кейс. Что клиент ожидает от вас и вашего товара? Можно оговорить, какой именно товар. Оцениваем определение умения выявлять потребности клиента. Кейс. Каким образом вы определите, о чем необходимо говорить в презентации? Оцениваем навыки проведения переговоров и умение выявлять потребности клиента. Кейс. Что важнее при общении? Вербальное или невербальное восприятие? Оцениваем навыки ведения переговоров. Значимость зависит от конкретной ситуации, примеры которых хороший продавец должен уметь привести. Кейс. Сформулируйте и обоснуйте структуру переговоров. Оцениваем знания техники продаж. Кейс. Назовите как можно больше способов завершения продажи. Оцениваем знания техники продаж. Кейс. Что важнее при продаже, говорить или слушать? Что оцениваем? Зависит от этапа продажи, знания техники продаж. Кейс. Запрос клиента, ответная презентация, ролевая игра. Оцениваем реальный навык проведения продажи, при этом интервьюер должен играть роль типичного клиента. Кейс. Ответьте на возражение. Привести пример возражения. Оцениваем реальный навык проведения продажи, при этом интервьюер должен играть роль типичного клиента. Кейс. Вы представляете фирму-производителя такого-то товара, такой-то ценовой группы, такой-то стратегии продвижения. Обоснуйте критерии выбора дистрибьюторов. Оцениваем знания трейд-маркетинга и соответствие представлений кандидата специфике вашей компании. Кейс. В каких ситуациях не важна маржинальная прибыль, а важен объем продаж? Оцениваем знания основ стратегического маркетинга. Кейс. В чем ключевая разница продажи дистрибьютору-посреднику и конечному потребителю? Оцениваем знания практики маркетинга и продаж. Кейс. Клиент говорит, это дорого. Почему он так говорит? Назовите как можно больше причин. Оцениваем креативность, умение видеть различные версии, понимание специфики бизнеса. Кейс. Вы осуществили поставку в крупную розничную точку. Когда вы приезжаете туда, через некоторое время вам предъявляют претензию. Ваш товар не продается. Ваши действия. Оцениваем навыки переговоров, знания технологий работы с розницей. Кейс. Ваш клиент вызывает у вас ярко выраженные отрицательные чувства. Хотя вы и пытаетесь скрыть их, клиент все равно чувствует, что-то не так. Что вы предпримете? Оцениваем технику настроя на общение с клиентом. Кейс. Выберите из списка формулировки «вредные при переговорах с клиентом». Обоснуйте и замените их на позитивные. Мы решим ваши проблемы, если вам придется доставлять самостоятельно. Выгодное решение – сотрудничество. Если для вас это дорого, мы можем удешевить. Мы предлагаем вам разные схемы взаимодействия. Что вас не устраивает? В принципе, это достижимо. Мы можем достичь еще более хороших объемов продаж при работе с полным ассортиментом. Нет, таких условий мы вам предоставить не можем. Оцениваем грамотную речь при переговорах, отсутствие негативизма. Кейс. Вы, как продавец, должны хорошо разбираться в людях. Вы хорошо разбираетесь в людях? Скорее всего, мы получим ответ не ниже удовлетворительно или неплохо. Тогда предложите кандидату охарактеризовать вас как клиента, подробно и конкретно. Как вы, по мнению кандидата, будете принимать решение, какой стиль общения следует выбрать и так далее. Что оцениваем? Такой вопрос имеет смысл задавать ближе к концу интервью. Проверяет стрессоустойчивость и умение быстро составлять правильное первое впечатление о клиенте. По сути, ситуация интервью очень похожа на ситуацию значимых переговоров. Кейсы, проверяющие навыки и понимание бизнес-процессов в сфере маркетинга. Кейс. Емкость рынка по вашей товарной группе, ее можно обозначить, исчерпана. Назовите как можно больше путей, которые могут при этом условии привести к росту объема продаж. Оцениваем навыки развития рынка, выхода на новые целевые группы, перепозиционирование. Кейс. Обозначьте схему определения целевой группы потребителей такого-то товара, дистрибьюторов такого-то товара. Оцениваем навык определения целевой группы и приоритетного канала продвижения. Кейс. Обозначьте схему расчета емкости рынка по такому-то товару в таком-то регионе. Оцениваем навык расчета емкости рынка, исходя из конкретных данных. Кейс. У нас есть данные, данные описывает интервьюер. Интерпретируйте эти данные. Оцениваем навык интерпретации конкретных данных. Кейс. При продвижении линии кремов одного производителя и одного бренда один из кремов давал гораздо более низкий объем продаж. Это крем двойного действия, рассчитанный на ту же целевую группу, что и другие. При этом цена и оформление упаковки аналогичны тем, что продаются намного лучше. Вы должны, задавая мне любые вопросы по товару и типу дистрибуции, определить, в чем причина. Я буду давать правдивые ответы или говорить, что данная информация незначима для решения этой задачи. Оцениваем навык анализа эффективности продвижения продукта. Кейс. Дайте основные идеи пиар-статьи для продвижения такого-то товара для такой-то целевой группы. Как вы определите, где имеет смысл размещать такие статьи? Оцениваем навыки создания пиар-статей, анализа вариантов размещения. Кейс. Считаете ли вы удачным рекламный слоган «Не тормози, сникерсни»? Как вы полагаете, почему именно такой слоган используется? Приведите примеры продукции, для которой подобный стиль был бы оптимален. Обоснуйте свой ответ. Оцениваем навыки определения эффективности пиар-идей и слоганов применительно к конкретной целевой группе. Кейс. Обоснуйте, почему в рекламных роликах чистящих, моющих и подобных средств почти всегда присутствует советчик, а в рекламе дорогой элитной продукции клиенту, как правило, предлагают принять решение самому. Оцениваем навыки анализа поведенческих и ментальных особенностей различных целевых групп. Кейс. Каким образом вы сможете просчитать эффективность рекламной кампании так, чтобы определить именно этот параметр, а не качество работы продавцов? Оцениваем навыки анализа эффективности рекламных акций, умение разделять маркетинговую и бытовую активность. Кейс. В каких случаях высокая цена является преимуществом товара, а не недостатком или нейтральным фактором? Оцениваем навыки грамотного позиционирования цены, анализа особенностей различных целевых групп и мотивов потребления. Кейс. Назовите как можно больше способов позиционирования высокой цены как преимущество. Оцениваем то же, что и в предыдущем пункте. Кейс. Приведите примеры искусственного формирования потребностей и обоснуйте схему подобного формирования. Оцениваем навыки формирования и развития потребностей.